300. Июнь 27. Концентрация сознания на определенной мысли вызывает ее стабилизацию, усиление и рост. Если хотите, чтобы мысль росла, умножаясь в элементах своих, думайте в желаемом направлении. Хорошо, когда мысль хороша, благо мыслителю доброму. Но если плоха и черна, первым объектом ее отрицательного воздействия и будет ее породитель. Злобное существо, думая зло о других, полагает, что злоба его изливается на других. Но ведь черные огни злобы вспыхивают в его же собственном микрокосме, его самого поражая раньше других. Колдуны это знают, и обратный удар злого действия пытаются отвести на кого-то другого. Но рука справедливости все же настигает и их, и не знаем случая, чтобы темный делатель зла в конечном итоге не принял на плечи свои всю тягость совершенных им деяний. Зложелатели, зла людям желая, не учитывают того, что злобным сосудом мыслей зловредных являются сами они. Самообман закрывает глаза их на сущность происходящего в них процесса ярого самоотравления злобы. Потому некуда скрыться делателю зла от следствий деяний своих. И посев, и жатва в нем самом происходит. Это в равной степени касается и мыслей хороших. И сеятель добрый в микрокосме своем плоды от добра собирает.